Глава 30. Отрицать не стану. По пути к Кларе глаза у меня были на мокром месте. Когда слезинка коснулась уголка рта, я вытерла лицо, вслушиваясь в предупреждение навигатора о предстоящем повороте направо. И тут он выключился, потому что поступил звонок. На экране высветилось «Тобер Роудс». Он звонит мне с плохими новостями. Сказать, чтобы выезжала? В животе похолодело от страха, но я заставила себя ответить. Я по собственному горькому опыту знала, что бывает, когда я пытаюсь отгородиться от плохих известий. Сейчас приму к сведению и буду жить дальше. Алло? Насколько я была не в своей тарелке, было слышно даже мне. «Ты где?» — раздался грубый голос. «Привет, Роудс!» Тихо сказала я, гораздо тише, чем обычно при разговоре с ним. «Я за рулем». Он не сказал в ответ «привет» и отрывисто бросил. «Я знаю, что за рулем. Куда ты едешь?» Он разговаривал флотским голосом, и я не знала, что это значит. «А что?» «А что?» Я потянула носом воздух. «Да. Почему ты спрашиваешь?» «Просто мне нужно было знать. Если он хотел, чтобы я собрала вещички и убралась, хотя я сомневалась, лучше узнать об этом сейчас». В животе возник неприятный спазм. Он вздохнул так громко и натужно, что мог бы, пожалуй, сдуть меня с дороги через блютуз. «Аврора!» «Роудс?» Он что-то пробурчал себе под нос, затем вроде бы отвел телефон от лица, обращаясь к кому-то, судя по всему, к Эймосу, и повторил свой вопрос. «Куда ты едешь?» «К Кларе». По-прежнему тихо сказала я и затем решила воспользоваться возможностью, потому что терять мне было нечего. «Прости, что не сказала правду». «Но я люблю вас с Эймом и не хотела, чтобы вы считали меня неудачницей. Надеюсь, вы меня простите. Не хочу реветь за рулем, но мы можем поговорить в другое время. Давай, пока». И как последняя трусиха нажала отбой. Не знаю, чего я ожидала. Что он снова позвонит или нет, но он не перезвонил. И сердце опять защемило. Потому что я вроде как надеялась, что он позвонит. А я облажалась. И повела себя как дура. Но если бы он сказал что-то обидное, я бы не вынесла. Так что, пожалуй, к лучшему, что мы до сих пор не поговорили. Чем больше времени у него будет, чтобы остыть, тем меньше вероятность, что мои чувства пострадают еще сильнее. Хотя на душе лучше не стало. На самом деле, нет. Я бы предпочла выяснить отношения, чем находиться в игноре. Правда, правда. Я бы предпочла услышать, что задело его чувства, и ему неприятно, что я скрыла правду, чем столкнуться с равнодушием. Припарковав машину возле дома Клары, я вышла с еще более тяжелым сердцем. Дверь тотчас открылась. Она стояла на пороге и махала мне рукой. «Заходи!» Клара приветливо улыбнулась. «Я точно никого не стесню?» — спросила я, поднимаясь по ступенькам. Ее улыбка не исчезла. «Точно! Проходи!» Я обняла ее и Джеки, которая, стоя чуть позади, выглядывала из-за плеча тети с озабоченным выражением лица. «Привет, Джеки!» «Привет, Ора!» Я остановилась. «Чёрт! Сумку забыла! Я быстро!» «Ужин готов! Поешь, а после сбегаешь!» Я кивнула и последовала за ними. Мистер Несс уже сидел за кухонным столом и указал мне на соседний стул. Я обняла старика и уселась. Ужин действительно был на столе. Судя по всему, они придерживались национальной традиции «такос по вторникам». И мне она тоже нравилась. Мы ели. Мистер Несс расспрашивал о магазине, а после они рассказали, как встретили Рождество. Из дома они не выходили. Но приехал один из братьев Клары, так что они были не одни. Я доедала вторую тортилью. Будь день другим, то весьма вероятно доедала бы четвертую, когда в дверь постучали. Джеки встала и пошла открывать. «Ты в курсе, что они с Эймосом собираются выступить на школьном шоу талантов?» — спросил мистер Несс. Я положила на тарелку последний кусочек тако. Эйм говорил: «Уверена, они себя покажут». «Она не хочет говорить, что они будут петь». Я не хотела портить сюрприз и потому пожала плечами. Я поклялась держать язык за зубами, но ждать уже недолго. «Не могу поверить, что Эймос поддался на уговоры», — заметил мистер Несс, жуя. «Он всегда казался мне очень застенчивым молодым человеком». «Так и есть. Но у него талант, и моя подруга дала ему несколько хороших советов. Я надеялась, что парнишка меня простит». «Та самая, о которой Джеки трещит без умолку, леди... как там ее? Леди Йока... Юка...» Я засмеялась. «Юки! Леди Юки! И да!» «Аврора, это к вам!» — послышался крик от входной двери. «Ко мне?» Клара пожала плечами, а я поднялась. На пути к двери я столкнулась с Джеки. Она шла обратно, намеренно избегая смотреть мне в глаза. Я поняла, кто это. Не так много людей могли меня разыскивать. Но когда я дошла до дверей, на веранде никого не оказалось. Зато у моей машины толклись две фигуры. Я отвыкла забирать ее и делала это только возле магазина. Багажник был открыт. Лиц я не видела, только спины. «Вы что там делаете?» — заорала я, спускаясь по ступенькам. Живот скрутило от нехороших подозрений. «Почему они там копаются?» И еще, возможно, от удивления. Роудс первым выпрямился в полный рост, скрестил руки на груди и посмотрел на меня. Плечи расправлены, грудь колесом. Вид устрашающий и внушительный. Не человек, а супергерой. Он все еще был в рабочей форме. Зимняя куртка нараспашку, шапка бини надвинута на глаза. Смотрит хмуро. «Забираем твои вещи». Я остановилась. Эймос тоже выпрямился и встал рядом. Он был в мешковатой толстовке, а руки скрестил на груди точь-в-точь, как папочка. «Ты должна вернуться!» «Вернуться?» — эхом повторила я, точно не расслышала слов. «Домой!» — хором сказали они. На меня это слово произвело эффект удара под дых. Вероятно, они тоже это поняли, потому что лицо Роудса приняло суровое, архисерьезное выражение. «Домой!» — он помолчал. «С нами!» «С ними!» Широкая грудь, в которой я неоднократно искала утешения, приподнялась, затем плечи опустились, и он кивнул. «Себе, мне, не знаю кому!» глядя на меня невероятно серыми глазами. «И куда, скажи на милость, ты собралась?» «Что? Собралась? Да я здесь...» Он точно не слышал моих слов, продолжал хмуриться. Морщины на лбу стали глубже, голос звучал решительно. «Никуда ты не поедешь». «Они подумали, что я уезжаю?» Моя бедная головушка шла кругом. Слова вертелись в мозгу, но их смысл ускользал. Ничего из происходящего, даже их присутствие здесь, не имело смысла. «Вы взяли сумку!» — вступил в разговор Эймос, бросив взгляд на отца и снова сосредоточившись на мне. Казалось, он перебарывал себя, потому что прежде чем сказать, глубоко вздохнул. «Мы подумали, что вы солгали. Просто нас слегка зло взяло, Ора. Мы не хотим, чтобы вы уезжали». «Они на самом деле решили, что я уезжаю? Навсегда? Я взяла с собой небольшую сумку». И тут я заметила, что Роудс держал под мышкой. Что-то ярко-оранжевое. Мою куртку. Он захватил куртку. Ноги у меня ослабли. Возникло острое желание присесть прямо здесь. Что я и сделала. Плюхнулась на землю, глядя на них, и тотчас промочила себе задницу. Глаза Роудса сузились. «Ты не вправе сбегать, когда мы ссоримся». «Сбегать?» Я чуть не поперхнулась от удивления, а правильнее сказать — от изумления. «Нам нужно было поговорить вчера, но...» Роудс стоял, широко расставив ноги и двигал челюстью. Его кадык ходил ходуном. «Я учту на будущее. Буду говорить с тобой, даже когда разозлюсь. Но ты не будешь сбегать. Впредь ты не будешь сбегать». «Да я и не сбегаю», — шепотом произнесла я в полном недоумении. «Нет, не сбегаешь», — согласился он, и я поняла, что моя жизнь переменилась. Тут я вспомнила, что предшествовало этому моменту, и сказала: «Я отправила тебе сообщение, но ты не ответил». На его лице появилось странное выражение. «Я был зол. В следующий раз обязательно отвечу». Он сказал «в следующий раз». Они примчались сюда за мной. Я уехала час назад, а они уже были здесь, обозленные и обиженные. Я почувствовала, как задрожала нижняя губа, а в носу стало щипать. Я могла делать только одно — смотреть на них. Слов не было. Их похоронила под собой приливная волна любви, которая в тот момент захлестнула мое сердце. Возможно, именно отсутствие слов побудило Роудса сделать шаг вперед. Брови у него по-прежнему были насуплены. Властный голос звучал как никогда хрипло. «Аврора!» «Простите, Ора!» Заикаясь, перебил отца Эймос. «Меня взбесило, что вы помогали мне с моими дерьмовыми песенками». «Песни у тебя не дерьмовые», — я говорила слабым голосом, потому что все мои силы уходили на то, чтобы не разрыдаться. Он бросил на меня страдальческий взгляд. «Ваши песни звучат по телевидению. Этот мудак получил награды за вашу музыку, а я осел. Вы сказали «материальчик», и я не воспринял ваши слова всерьез». Он сплеснул руками. «Я знаю, вы никогда бы не стали намеренно ранить чужие чувства». Я кивнула, стараясь подыскать слова, но мой юный друг не умолкал. «Простите, что я взбесился», — торжественным голосом произнес он. «Просто я, ну, знаете, простите». Он вздохнул. «Мы не хотим, чтобы вы уезжали. Мы хотим, чтобы вы остались. Да, папа? С нами». Вот что бывает, когда сердце разбивают с благими намерениями. И лишь потому, что его глаза смотрели так искренне, а мое сердце переполняло любовь к нему, я смогла сказать: «Я знаю, что ты переживаешь, Эймос. И спасибо, что извинился». Я сглотнула. «И я сожалею о том, что не рассказала вам правду. Мне не хотелось, чтобы ты рядом со мной чувствовал себя неловко. Я хотела, чтобы мы были друзьями. И не хотела, чтобы вы разочаровались во мне. Я больше не пишу. Причем уже давно. Не знаю, что со мной не так, но, честно говоря, меня это не напрягает. Я боялась, что если ты узнаешь, то я стану тебя интересовать только из-за этого. А я уже не могу. Мне больше не пишется. По большей части я могу лишь помочь. Раньше все приходило само собой, а теперь уже нет. После Юки я иссякла. Все, что у меня осталось, это несколько блокнотов. А самое лучшее забрал Кэдден. Я сглотнула. Это единственная причина, почему он и его семья так долго держали меня при себе. Потому что я была полезна. Столкнуться с этим еще раз было выше моих сил. Я покачала головой. Все эти песни, они о маме. Ты не поверишь, но в песню о любви можно превратить что угодно. Это пара пустяков. Я писала их, когда особенно сильно по ней скучала. Когда казалось, что сердце вот-вот перестанет биться. Лучшие вещи были написаны, когда мне было больно. А когда я чувствовала себя счастливой, получались неплохие. Но сейчас не осталось ни тех, ни других. Все ушло. И вернется ли когда-нибудь, я не знаю. Как я уже сказала, меня это устраивает. Но обманывать чужие ожидания я не хочу. Особенно вас двоих. Они смотрели на меня широко раскрытыми глазами. И я не сбегала. Я просто-напросто планировала переночевать. А вещи все там. Ну вы и дурачки. Я взглянула на Роуца, который смотрел на меня так, точно я вот-вот исчезну. Я думала, что облажалась, и вы не захотите меня знать. По крайней мере, какое-то время. Мне было грустно, но я знала, что сама виновата. Только и всего. Я сжала губы, чувствуя, что слезы наворачиваются на глаза, и подняла плечо. Я привыкла терять людей, которых считала своей семьей. И не хочу потерять вас, мальчики. Простите. Где-то на середине моего монолога Роудс опустил руки. А когда я договорила, шагнул ко мне и, присев на корточки, так что мы оказались лицом к лицу, посмотрел на меня напряженным пытливым взглядом. А потом он обхватил мое лицо руками и сказал хриплым проникновенным голосом. «Ты моя. В той же мере, что и Эйм. И кто-нибудь другой, кто однажды будет». Слеза скатилась по моей щеке. Он вытер ее, низко опустив брови, и ворчливым голосом продолжил. «Ты часть семьи. Я ведь уже говорил тебе раньше. Разве нет?» Его пальцы коснулись мочки моего уха. «Если кто-то и может позволить тебе уйти, то это точно не я. Не сегодня. И не завтра. И никогда. Это ясно?» Я наклонилась вперед и уронила голову ему на плечо. Весомость его слов окутала меня. Рука легла мне на спину. Он погладил меня. Его дыхание щекотало мне ухо, когда он прошептал. «Я не какой-нибудь богатый чувак, дружочек. И никогда им не буду. Не знаю, к чему ты привыкла. Нет, не мотай головой. Теперь я знаю, что у меня было время об этом подумать. И что тебе это не важно. Но я могу дать тебе гораздо больше, чем этот идиот. Я это знаю. И ты тоже. Нет, не плачь. Мне больно видеть, когда ты плачешь». «Ты снова говоришь своим командным голосом», — сказала я ему в рубашку, и еще больше слез потекло у меня из глаз. А что-то даже попало в горло. Но это были пустяки, потому что Роудс сомкнул руки и прижал меня к себе, к своей груди. Его голос стал тише. «Извини, я приревновал. Мне плевать на твои деньги, на блокноты и на то, что ты больше не напишешь ни единого слова». Его объятия стали теснее, и, казалось, все мышцы торса разом напряглись, когда его голос понизился почти до шепота, а нежное дыхание защекотало мне ухо. «Мы любим тебя. Я люблю тебя, потому что ты моя. Потому что быть рядом с тобой — это как быть рядом с солнышком. Потому что я счастлив, когда вижу тебя счастливой. А когда ты грустишь, я готов сделать что угодно, лишь бы стереть печаль с твоего лица. Я хочу, чтобы ты вернулась домой. И не хочу, чтобы ты думала всякую ерунду вроде того, что мы не желаем тебя знать или хотим, чтобы ты осталась по корыстным причинам. Ты важна, ангел. И я хочу, чтобы ты была с нами. Ты решила, помнишь? И уже не сможешь передумать. Я не твой бывший. Я не дам тебе уйти. Дальше мы пойдем вместе. Мы не откажемся друг от друга. Тем более из-за такой ерунды. Разве я не прав? Я кивнула, сглатывая слезы, а потом обняла его за шею. Он поцеловал меня в лоб и щеки. Щетина на подбородке приятно пощекотала мне лицо. «Ну что, мир?» Я всхлипнула и снова кивнула. «Ты успела поужинать? Можем ехать домой?» — спросил он, гладя меня по спине. «Домой». Он повторял это слово, а я впитывала его. Потом чуть отстранилась и кивнула. «Можем. Только мне нужно...» Я обернулась. В дверях стояли Клара и Джеки. Они смотрели на нас. Клара, мило улыбаясь, держала мою сумочку. Роудс помог мне подняться, мимолетно коснувшись рукой моей поясницы. И я направилась к двери. Джеки вручила мне куртку, Клара — сумочку и ключи. Глаза у нее блестели, и мне было ужасно стыдно. Но только я открыла рот, она покачала головой. «Со мной было что-то подобное. Поезжай домой. Поверь мне на слово. А ночевку устроим как-нибудь в другой раз. Это важнее. Увидимся завтра». Я крепко обняла ее, плохо представляя, каково это — говорить такие слова. Или терять того, кого очень сильно любила. Но она была права. Мне пора домой. Улыбнувшись Джеки, я сделала пару шагов назад и обернулась. Роуд стоял на том же месте. Он смотрел на меня, и на его губах проступила слабая болезненная улыбка. Как только я подошла, его рука скользнула по моим волосам. Потом так же плавно по моему лицу. Почувствовав слезинку, он нахмурился. «Мне не нравится, когда ты плачешь». Подушечка его большого пальца сдвинулась мне на бровь. Затем его рука снова провела по моим волосам и легла мне на спину. «Я бы поехал с тобой, но Эйм...» «Пока ездит по ученическим правам, я знаю». Палец снова провел по моей брови. «Я поеду домой следом за тобой», — сказал он строгим голосом. «Домой». Еще раз это слово. Я поежилась. Роудс тотчас подал мне новенькую куртку, и я сунула руку сначала в один рукав, затем в другой, и он застегнул молнию. Когда он закончил, я улыбнулась. Он наклонился и коснулся губами моих губ. Потом чуть отстранился, встретился со мной взглядом, прижался к моим губам снова, на этот раз сильнее, и отступил на шаг. Его лицо было открытым и совершенно беззащитным. Таким я его никогда не видела. Когда мы подошли, Эймос ждал у моей машины. Помедлив секунду, я достала из кармана ключи и протянула ему. «Хочешь повезти?» «Правда?» «Если обещаешь всегда останавливаться перед знаком «Стоп».» Он чуть улыбнулся, но ключи взял, и мы сели в машину. Пока парень выезжал с дорожки, а его отец остановился, чтобы пропустить нас вперед, мы почти не разговаривали. Но когда машина оказалась на шоссе, он сказал: «Папа вас любит». Я расцепила пальцы, державшие сумочку, и посмотрела на него. Роудс произнес эти слова так быстро, что этот факт не отложился у меня в голове. «Ты так думаешь?» «Я знаю». Я увидела, как он убрал одну руку с руля. «Двумя руками, Эйм!» Парень вернул руку на место. «Он не мастер разговаривать. Вы знаете, мама била его и делала всякое. Говорила гадости. И я никогда не видел, чтобы дедушка Рэндалл его обнимал. Я знаю, что он меня любит. Просто он редко это говорит. Считай, никогда. Не то, что папа Билли. Но папа Билли давно сказал мне, даже если он редко это говорит, то показывает это по-другому». Эймос посмотрел на меня. «Так что вы знаете. И он сейчас учится, как это говорить». «Понимаю», — серьезно сказала я. Эймос снова посмотрел на меня и уставился на дорогу. «Я хочу, чтобы вы знали и не думали, что он не любит». Он старался меня ободрить, а может, подготовить или привязать к отцу еще сильнее, а может, все вместе взятое. И мне это ужасно нравилось. «Я учту», — сказала я, — «и не забуду, обещаю. И вряд ли мне нужно слышать это все время. Лучше показывать свое отношение делами, а не словами. По крайней мере, я так считаю». Парнишка кивнул, продолжая глядеть вперед. Напряжение еще ощущалось. Точно мы оба не вполне оправились от случившегося. Хотели преодолеть неловкость, но как от нее избавиться, не знали. Он первым заговорил на эту тему. «Я знаю, что вам больше не пишется. И плевать». Он был абсолютно серьезен. «Но ведь вы все равно будете помогать мне с моими песнями?» Я почувствовала нарастающее в груди напряжение. «Я вроде как должна. И мы очень много сделали. Я вполне могу подключиться и посмотреть, как продвигаются твои дела». Он слабо улыбнулся и снова посмотрел на меня. «Я снова думал насчет шоу талантов и теперь подумываю о другой песне». Я прикусила щеку изнутри и улыбнулась. «Хорошо. Расскажи подробнее». Я обратила внимание на то, что Эймос припарковал машину перед домом, а не возле гаража, но предпочла держать рот на замке. Мне хотелось насладиться этим, что бы это ни значило. Стать еще более желанной в их доме и жизни? Они хотели, чтобы я вернулась. Хотели, чтобы я была рядом. А для меня это было больше, чем кое-что. Это было все. Мы вышли, и я увидела Роудса. Он ждал у капота пикапа, пристально глядя на меня. Отчасти мне до сих пор не верилось, что они приехали за мной. Раньше никто никогда ничего подобного не делал. Мой бывший не проявился, никогда я, смертельно обиженная его отношением, переехала к Юке. Не потом, когда после его официального заявления о разрыве я покинула дом. Он не писал сообщений, не справлялся о моих делах. Его не интересовало, жива ли я или валяюсь где-нибудь в канаве. Но стоило мне начать злиться на себя за все, что побудило меня связаться с ним, а потом долго все это терпеть, как мне пришло в голову, что не обойдись он со мной подобным образом, возможно, я бы никогда не вернулась сюда, потому что душевная боль и пролитые напрасно слезы, которыми была наполнена моя прошлая жизнь, с лихвой окупались обретенным здесь счастьем. И, возможно, со временем компенсация будет еще больше. Возможно, однажды та жизнь полностью уйдет в прошлое. Оставалось только надеяться. «Вы идете?» — спросил Эймос, обходя внедорожник сзади. Я кивнула и улыбнулась. Но он медлил. На худом лице появилось хмурое выражение. «Мне правда жаль, Ора!» — снова сказал он. «Мне тоже. Сама себе удивляюсь. Придет же в голову, что музыка может быть камнем преткновения. Давай обнимемся и будем считать, что квиты». Он на секунду замер, а потом закатил глаза и, слегка меня приобняв, дважды похлопал по спине. Можно было без преувеличения сказать, что это было самым сердечным объятием, на которое он был способен. Я обняла его в ответ. Он быстро отстранился и чуть скривил губы. В его случае это вполне тянуло на ослепительную улыбку. После чего покачал головой, отвернулся и стал подниматься на веранду. Роуд стоял все там же, смотрел и ждал, пока сын войдет в дом и закроет дверь, оставив нас наедине. «Ладно, иди сюда», — сказал он низким тихим голосом, протягивая руку. Я взяла ее, ощутила кожей его мозолистую ладонь, увидела, как его длинные пальцы сомкнулись, притягивая меня к себе. Фиолетово-серые глаза смотрели, не мигая. «А теперь давай еще раз. Почему ты раньше не сказала о том, кто твой бывший?» Он произнес это так мягко, что я рассказала бы ему что угодно. Я ответила, тоже стараясь звучать мягко. «Есть несколько причин. Во-первых, я не хочу о нем говорить. Разве можно рассказывать тому, кто тебе нравится, о своем бывшем? Никто не станет этого делать. А во-вторых, я уже говорила, что мне было неловко. Вдруг ты подумал бы, что со мной что-то не так, и потому мы расстались». «Я знаю, что с тобой все так. Ты прикалываешься. Он кретин». Я подавила улыбку. И очень долгое время окружающие лишь притворялись, что хотят общаться со мной, потому что считали, что я работаю на него. Нет, я не к тому, что ты его фанат. Просто я привыкла не говорить о нем, Роудс. Это вошло в привычку. Я могла говорить о нем с очень-очень немногими. И мне не хотелось поднимать эту тему. Я старалась жить дальше. Ты и живешь дальше. Сердце у меня ёкнуло. Это действительно так. Ты прав. Он придвинулся совсем вплотную. Я хочу понять, дружочек. Просто чтобы знать степень его кретинизма. Я усмехнулась. Вы расстались, потому что ему приходилось притворяться, что вы не вместе? И поэтому у вас не было детей? Да. В курсе были только музыканты из группы, техперсонал в турах, близкие друзья и родственники. Все подписали соглашение о неразглашении. Меня представляли его помощницей, чтобы не возникало вопросов, почему я постоянно рядом. Поначалу все шло отлично, но в конце превратилось в кошмар. У них был пунктик на тему детей. Его мать считала мои противозачаточные таблетки. Все время спрашивала его о долбанных презервативах. Мне даже сейчас больно вспоминать об этом. И я не хочу говорить о нем, Роудс, потому что он мое прошлое, а не будущее. Но я скажу все, что ты хочешь знать. Мне бы тоже не помешало когда-нибудь узнать о нем все. Но ведь есть много певцов, которые женятся и тем не менее имеют успех. Скажешь нет? Я кивнула. Да, есть. Но я уже говорила, что он маменькин сынок. А она настаивала на том, что тогда все изменится. Для него отношения с мамочкой были важнее наших. И это было нормально. Не совсем, конечно, но я старалась смириться с этим. С ложью. С тем, что я закрытая тема. И живу жизнью, в которой слишком часто чувствую себя неполноценной. Потому что иначе бы все о нас знали, и проблем бы не было. Думаю, мне хотелось одного — снова стать значимой для кого-то. Поэтому я мирилась с этим. Затем в какой-то момент она уговорила его пропиариться и появиться на людях с известной певицей, тоже исполняющей кантри. Я сказала, что если он это сделает, то может валить ко всем чертям. Он ответил, что вынужден пойти на это, что делает это ради нас, потому что поползли слухи, что ему не нравятся женщины. Можно подумать, в этом есть что-то неправильное. Потому что у него нет девушки, и его никогда ни с кем не видели. И я ушла. Меня не было месяц. Я жила у Юки. Он это сделал. И тогда, как я уже сказала, мы расстались. А он публично поцеловался с другой. В конце концов, он меня разыскал и упросил вернуться. После этого все изменилось. Примерно через год они с мамочкой решили, что стоит придумать с его музыкой что-нибудь еще. И в обход меня наняли продюсера. Это стало официальным концом наших отношений. Думая об этом сейчас, я предполагаю, что они поняли, что я пишу все меньше и меньше. Могу поспорить, они, или, по крайней мере, мамочка, постепенно выводили меня из игры. А еще через год все было кончено. Он уехал на какую-то деловую встречу. Как я после узнала, на самом деле отсиживался у мамочки. А вернувшись домой, сказал, что наши отношения зашли в тупик. Еще напомнил, что дом записан на него. Мамочка категорически возражала против моего участия в сделке. А вдруг кто-нибудь узнает? И ушел. На следующий день она отключила мой номер. Это породило ужасный бардак, который, пожалуй, достал меня больше, чем наш разрыв. Роудс моргнул, глядя на меня, и смог сказать только одно слово. «Обалдеть». Я кивнула. Однажды он проснется и подумает. Это была самая страшная ошибка в моей жизни. Если уже не подумал. Удивленно сказал он. Долгое время я на это надеялась и молилась о том, чтобы именно это случилось. Но, как я уже сказала, теперь мне все равно. Я сжала его руку. И когда нарисовалась его мамочка, я ей так и сказала. Чтобы ты знал, он несколько раз писал мне по электронной почте. Несколько месяцев назад. Я не ответила. Удивленное выражение его лица сменилось серьезным. Он медленно опустил подбородок. «Спасибо, что сказала». «И еще, чтобы ты был в курсе. Я говорила об этом с Юки и тетей. И мы сошлись во мнении, что он пытается наладить контакт, потому что два альбома, которые он выпустил без меня, провалились». Глаза Роудса скользнули по моему лицу. «Поверь мне, дорогая, это не единственная причина». Я пожала плечами. В любом случае, мне больше не пишется. Но даже будь иначе, в это дерьмо я больше не влипну. Но ты понимаешь, что в нашем случае это не важно. Что мне нет до этого никакого дела. Я сжала губы и кивнула. Он встретился со мной взглядом. Морщины на лбу стали явственнее. Мне почти жаль этого идиота. Он того не стоит. Жесткие контуры его рта смягчились. Я сказал «почти», Он стиснул мою руку. Он действительно отдал тебе все эти деньги. А у него не было другого выхода. Иначе я бы довела дело до суда. И ему пришлось бы отмываться от помоев. Я не круглая дура. После той его притворной интрижки я подумала, что сказала бы мама. А она сказала бы, чтобы прежде всего я подумала о себе. Поэтому я сохранила доказательства. Фотографии, скриншоты, которых было более чем достаточно, чтобы прижать его в суде. Он это заслужил. И сработало. Так что деньги мои. Его глаза довольно блеснули. Ты молодец. Тебя это не напрягает? Мгновение спустя спросила я. Что? Деньги. Он посмотрел мне прямо в глаза. А меня должно напрягать, что у тебя они есть? Нет. Мне всегда хотелось узнать, каково это — иметь богатенькую мамочку. Я ухмыльнулась и поняла, что должна сказать ему кое-что еще, прежде чем мы окончательно закроем тему Кэдена. Такой счастливой, как сейчас, я была только в детстве. Я хочу, чтобы ты это знал, Тоберс. Я хочу быть здесь. Ясно? Он кивнул с торжественным видом. Я люблю тебя и люблю Эйма. Я просто хочу быть здесь, с вами. Роудс взял меня за подбородок. И ты будешь с нами. Вот уж никогда не думал, что кто-то, кроме Эйма, способен внушить мне такие чувства. Но с тобой это так. Как будто я готов ради вас на все, буквально на все. Когда злюсь, я даже смотреть на тебя не могу, потому что это невыносимо. Он опустил лицо, и его губы оказались совсем рядом с моими. В моей жизни не так много людей, которые мне дороги, и разбрасываться ими не в моем характере. И я говорю серьезно, Аврора. Твои блокноты, твое лицо и что-либо еще тут ни при чем. Все дело в твоем сердце. Это понятно? Мы все прояснили. О чем я и сказала ему, обнимая. Все стало ясно, как никогда.